Глава 45. Стрелки часов перевалили уже за 6, начало смеркаться. Я устала давить себя мыслями о том, чего не могу изменить. С одной стороны, надеялась на то, что Вистардо уже ушел, а с другой стороны, он мог бы мне понадобиться. Выйдя из комнаты, я обнаружила Адриана, уткнувшимся в телефон. Лицо его было, на удивление, расслабленным. В такие моменты я хотела бы забывать обо всем и просто касаться его. Мое сердце изнывало от того, что мои иллюзии никогда не воплотятся в реальность. Вистардо не может быть тем, кого можно просто любить, без всякого. Я подумала, что не откажусь от кофе и еще чего-нибудь. Адриан поднял голову и посмотрел на меня, слегка прищурив глаза. Я веду себя, как ни в чем не бывало. Это моя позиция на сегодня. Но только на сегодня. Думаю, это можно устроить. Дэв вернется через пару часов. Ты не отвезешь меня? Мой тон показался мне слишком настойчивым. Прости, детка, я привезу все, что захочешь. Он встал с дивана, сунул телефон в карман своих темных джинсов и подошел ко мне. — К черту тебя, Вистардо! Снова запрешь меня? — Ты здесь не для того, чтобы быть запертой. Гуляй сколько угодно. Свежий воздух пойдет тебе на пользу, ты слишком бледная. Костяшка его пальцев коснулась моей щеки, и я ударила его по руке. — Чего ты хочешь? Он громко выдохнул, уставившись на меня, как на шкодливого ребенка, от которого устал. — Я из кожи вон лезу, чтобы твой комфорт и твоя безопасность не мешали друг другу. Не нравится дом? Можем взять любой другой в этом месте. — Мне нравится дом, — пожимаю плечами. — Он на самом деле не понимает, чего я хочу. Чтобы всего этого кошмара не было между нами, чтобы все, что было до этого, исчезло. Но сейчас меня волнует другое. Я хочу поехать в город и купить еду. Это все. — Нас больше не должны видеть вместе. — Мне плевать. Я посижу в машине. Если ты хочешь, чтобы я и правда верила тебе, возьми с собой. Я не кукла, которую ты будешь прятать по углам. Куда бы ты ни втянул меня, я не собираюсь прятаться. Агнес сказала нечто подобное, а на следующий день ее убили. От упоминания мамы все сжалось внутри. Я не подала виду. Боль никогда не уходит. Она лишь становится меньше. И от осознания того, что это не несчастный случай, легче не становится, только хуже. Она знала, что ей что-то угрожает? Я не могла этого не спросить. Слишком личное, чтобы не знать правды. Я сказал ей убраться из страны до утра. Она не послушала. Я думал, она заберет тебя, и вы уедете, но... К горлу подступила горечь, и я никак не могла с ней справиться. Откуда ты знал? Что-то мерзкое проскользнуло в моем тоне. Я не могу сказать тебе, любовь моя. Дерьмо! Адриан! Мать твою, мужик, скажи ей! Я не собираюсь слушать ее нытье до конца вечера. В дверях появился Дэвил. На лице его залегла уставшая ухмылка, и я думаю, что он так же, как и я, не очень был рад нашей встрече. Опустив взгляд ниже, я обратила внимание на темное неоднородное пятно на его белой футболке, надетой под черную короткую куртку. Словно кто-то руки, испачканные мазутом, вперемешку с кровью вытирал. Я собирался отвезти Алину в магазин. Нет, Адриан, сначала ты собирался рассказать мне, что случилось с моей мамой. Мы с Вистардо уставились друг на друга, как два свирепевших зверя. Он не хотел говорить, а я хотела услышать от него, видимо, слишком много, и это выбивало из колеи нас обоих. Дэвил хмыкнул себе под нос и упал на диван. Схватив пульт, он включил телевизор. Я лишь быстро обвела его взглядом, и на мгновение наши глаза встретились. Темные пряди волос упали ему на лоб, но он поленился убрать их, как и в прошлый раз, когда мы сидели в баре. То ли это просто была его постоянная прическа. Я не нравлюсь ему, это заметно. И я не говорю о физическом притяжении. Его словно бесил сам факт того, что ему приходится находиться рядом со мной. И я могу его в этом понять. Мы оба привязаны к этому месту, пусть и ненадолго. Я надеюсь на это. Идем. Адриан попытался взять мою руку, но я тут же отпрянула в сторону, давая понять, что не выйдет у него слишком долго обводить меня вокруг пальца. «Скажи мне», — процедила я сквозь зубы, — «все, от начала до конца». «Продолжайте. Вы мне совсем не мешаете». Встрял Дэвил, и я поймала взглядом издевательскую улыбочку, адресованную мне. «Он ненавидит меня. Если Адриан относился ко мне как к дерьму, то я хотя бы интересовала его в физическом плане. У этого же проскальзывает только отвращение на лице при одном взгляде на меня». «А я расскажу тебе по дороге». Голос Адриана граничил между спокойствием и полным срывом. Словно была бы его воля, он порвал меня на части. «Захватите мне буррито, любовнички». Мягко, но с издевкой пропел Дэвил, я фыркнула в ответ и выскочила на улицу, торопясь к черному роверу Вистардо.